Тебе вручаю эту руку, Гамлет. Простите, сударь, я вас оскорбил, но вы меня простите. Мой поступок, задевший вашу честь, природу, чувства, я это заявляю, был безумием. Здесь пред всеми, отрекшись от умышленного зла, пусть буду я прощен великодушно за то, что я стрелу пустил над кровлей и ранил брата. Любовь я принимаю как любовь и буду верен ей. Сердечно вторю и буду честно биться в братской схватке. Подайте нам рапиры. Мне одну. Милый Гамлет, заклад тебе знаком? Да, государь, и ваш заклад на слабой стороне. Я не боюсь, я видел вас обоих. Он стал искусней, но дает вперед. Нет, тяжела. Не взяли мне другую? Мне по руке. Длина у всех одна? Да, принц. Если Гамлет наносит первый или второй удар, или дает ответ при третьей схватке, из всех бойниц велеть открыть огонь. За Гамлета король поднимет кубок, в нем растворив жемчужину. Ценнее той, что носили в датской диадеме четыре короля. Начнем? Начнемте, принц. Раз! Нет! На суд! Удар! Отчетливый удар! Что ж, дальше? Постойте. Выпьем. Гамлет, жемчуг твой. Пью за тебя. Подайте кубок принцу. Сперва еще сражусь. Пока оставьте. Начнем. Начнемте, принц. Опять ударник, вы согласны? Задет, задет, я признаю. Наш сын одержит верх. О, как тяжело он дышит. Вот, Гамлет, мой платок. Лоб оботри. За твой успех пьет королева Гамлет. О, государыня моя! Не пей, Гертруда. Мне хочется. Простите, государь. Отравленная чаша. Слишком поздно. Ну, в третий раз, Лаэрт. И не шутите, деритесь с полной силой. Я вижу, вы неженкой считаете меня. Вам кажется? Начнемте. Начнем. Впустую тот и этот. Берегитесь. Разнять! Они забылись! Нет еще! Помогите короле! Стойте! Зови тот и другой! В чем дело, принц? Лаэрт, в чем дело? В свою же сеть кулик попался Озрик! Что с королевой? Видя кровь, она лишилась чувств. Нет! Нет! Питье! Питье! О, Гамлет мой! Питье! Я отравилась. О, злодеяние! Эй, закройте двери! Предательство сыскать! Гамлет! Гамлет, ты погиб. Нет зелья в мире, чтоб тебя спасти. Предательский клинок в твоей руке наточен и отравлен. Что? Злым коварством сражен я сам. Король, король всему виной! Клинок отравлен тоже? Ну, так за дело, яд! Я ведь только ранен. А, блудодей, убийца окаянный, пей свой напиток. Вот тебе твой жемчуг. Ступай за матерью моей. Горацио, я гибну. Мать, прощай. Вам с трепетом и бледностью чела, безмолвно созерцающим игру, когда б я мог, но смерть, свирепый страж, хватает быстро, я рассказал бы, но все равно. Горацио, принц, я гибну, ты жив. Поведай правду обо мне, неутоленным. Этому не быть, я римлянин, недотчинен душою, есть влага в кубке. Оставь, дай кубок мне, оставь, я так хочу. Друг мой, какое раненое имя, скрой тайну все, осталось бы по мне. Когда меня в своем хранил ты сердце, то отстранись на время от блаженства. Дыши в суровом этом мире, чтобы мою поведать повесть. Дальше тишина. Как зажженный факел, освещающий сумерки трагической жизни, идет дальше своей жизни вечно юный и вечно живой Гамлет, напоминая всем о священном долге служить человечеству. И зрители любят Гамлета, хотя им известны его колебания, сомнения и нерешительность. Любят потому, что он смело с первых шагов своих выбрал ту форму жизни, которое является, по словам Горького, не гниением, а горением, трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые вторую. Каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное. За человека идет борьба в Гамлете, за человечность, за человечество. Студент Виттенбергского университета, датский принц Гамлет, умирая, просит своего самого верного друга Горацио поведать всю правду о нем грядущим поколениям и векам всем неутоленным. Это глубоко волнующее духовное завещание Гамлета. Оно как факел освещает трагическую историю борьбы Гамлета против реакции, в какие бы одежды та ни рядилась, какие бы маски не надевала. Уроки жизни Гамлета, его борьбы, помогут людям. История ставит злые вопросы. Быть или не быть? Ответ найден. Быть. Человеку быть. Мы вместе с Гамлетом можем повторить его слова. Земля – прекрасное создание, чудесный небосклон, величественная кровля, сверкающая золотым огнем. Какое образцовое создание человек! Как благороден разумом! Как безграничен способностями! Краса мира – венец всего живого.